За рекой горят огни, погорают мох и пни. Ой, купала, погорают мох и пни. Плачет леший у сосны, жалко летшней весны. Ой, купала, жалко летшней весны. А у наших у ворот пляшет девок карагод. Ой, купала, пляшет девок карагод. Кому горе, кому грех, а нам радость, а нам смех. Ой, купала, а нам радость, а нам смех.